Ученические выставки бывали раз в году, с 25 декабря по 7 января. Они возникли еще в 70-х годах, но особенно стали популярны с начала 80-х годов, когда на них уже обозначились имена Левитана, Архипова, братьев Коровиных, Святославского, Аладжалова, Милорадовича, Матвеева, Лебедева и Николая Чехова, брата писателя. На выставках экспонировались летние ученические работы. Весной по окончании занятий в училище живописи ученики разъезжались кто куда и писали этюды и картины для этой выставки. Оставались в Москве только те, кому уж окончательно некуда было деваться. Они ходили на этюды по окрестностям Москвы, давали уроки рисования, нанимались по церквам расписывать стены. Это было самое прибыльное занятие, и за летнее время ученики часто обеспечивали свое существование на целую зиму. Ученики со средствами уезжали в Крым, на Кавказ, а кто и за границу, но таких было слишком мало. Все, кто не скапливал за лето каких-нибудь грошовых сбережений, надеялся только на продажу своих картин. Ученические выставки пользовались популярностью, их посещали, о них писали, их любила Москва. И владельцы галерей, вроде Солдатенкова, и никому неведомые москвичи приобретали дешевые картины иногда будущих знаменитостей, которые впоследствии приобретали огромную ценность. Это был спорт. Угадать знаменитость все равно, что выиграть 200 тысяч. Был один год, кажется, выставка 1897 года, когда все лучшие картины закупили московские иностранцы. Прове, Гудхейль, Кноп, Катуар, Бракар, Гоппер, Морец, Шмидт. После выставки счастливцы, успевшие продать свои картины и получить деньги, переодевались, расплачивались с квартирными хозяйками и первым делом с Моисеевной. Во дворе дома училища живописи во флигельке, где была скульптурная мастерская Волнухина, много лет помещалась столовка, занимавшая две сводчатые комнаты, и в каждой комнате стояли чисто-начисто вымытые простые деревянные столы с горами нарезанного черного хлеба. Кругом на скамейках сидели обедавшие. Столовка была открыта ежедневно, кроме воскресений, от часу до трех, и всегда была полна. Раздетый прямо из классов, наскоро прибегает сюда ученик, берет тарелку и металлическую ложку и прямо к горящей плите, где подслеповатая старушка Моисеевна и ее дочь отпускают кушанье. Садится ученик с горячим за стол, потом приходит за вторым, а потом уж платит деньги старушке и уходит. Иногда, если денег нет, просит подождать. И Моисеевна верила всем. «Ты уж принеси, а то я забуду», — говорила она. Обед из двух блюд с куском говядины в супе стоил 17 копеек, а без говядины — 11 копеек. На второе то котлеты, то каша, то что-нибудь из картошки, а иногда полная тарелка клюквенного киселя и стакан молока. Клюква тогда стоила 3 копейки фунта, молоко — 2 копейки стакан. Не было никаких кассирш, никаких билетиков, и мало было таких, кто надует Моисеевну, почти всегда платили наличными, займут у кого-нибудь 11 копеек и заплатят. После выставок все расплачивались обязательно. Бывали случаи, что является к Моисеевне какой-нибудь хорошо одетый человек и сует ей деньги. «Это ты, батюшка, за что же?» «Должен тебе, Моисеевна, получи». «Да ты кто будешь-то?» — и всматривается в лицо под слеповатыми глазами. Дочка узнает скорее и называет фамилию, а то сам скажется. «Ах ты, батюшки, да это Саньк ты! А я и не узнала было. Ишь, франт какой! Да что ты мне много даешь?» «Бери, бери, Моисеевна, мало я у тебя даром обедов-то поел». «Ну вот и спасибо, соколик».